Первая полоса. Так значит, Дейзи пеликан. Для нее это идеальное второе обличие. Вместо ходьбы она может летать. Взлетать и приземляться она может на брюхе. Попытавшись сесть на столбик, как другие пеликаны, она тут же свалилась в воду. «Ладно, поняла, ноги у меня и в пеликаньем обличии не действуют», — проворчала Дейзи, дрейфуя по лагуне. «Значит, грести лапами ты тоже не сможешь», — сказала мисс Кристал. «Попытайся попасть, куда тебе надо, с помощью ветра и течения». У Дейзи быстро стало получаться. Лиса Кристал, превратившись в белоголового орлана, показала ей, как вертикально пикировать в море, чтобы раздобыть закуску. «Сумка для покупок всегда при мне. Это же круто!» — воскликнула Дейзи, когда неудачливая рыбка затрепыхалась в ее горловом мешке. Мы с Шарри и Тока потеряли счет времени, сидя на пляже и наблюдая за обеими птицами. Лишь спустя долгое время мисс Кристал удалось уговорить Дейзи расстаться с обретенной свободой и вернуться в инвалидное кресло. Мне бы на ее месте тоже не хотелось обратно. «Ой, уже обед?» — невнятно пробормотала Дейзи, полупеликан, получеловек. Когда она, хлопая крыльями, попыталась опуститься в кресло, оно чуть не опрокинулось. «Мне пора обратно, а то родители подумают, что меня убили или похитили». Даже сидя в инвалидном кресле, она все еще радовалась. Но я заметил, что ее что-то тревожит. «Все нормально?» — спросила Шарри. «Как же рассказать об этом маме с папой?» — вздохнула Дейзи. «Вот вам, родители, поверили, кто вы такие?» «Да, мы зубастая семейка», — сухо ответил я. «Мои родители еще дельфинистее меня», — заверила ее Шарри. «Мы все броненосцы!» — Джаспер гордо выпятил подбородок. «Может, Джек мог бы как-нибудь поговорить с твоими родителями?» — предложила Лиса Кристал. Взбудораженная, Дейзи уехала от нас, но я надеялся, что скоро мы снова с ней увидимся, и она когда-нибудь сможет перейти в Голубой риф. «Не то чтобы мы сильно торопимся, но когда ты, наконец, соизволишь усадить свой зад в машину?» — позвал меня Рокет. «Минутку!» — сказал я и прижал к себе Шарри. «До понедельника. Наверняка к тому времени я по тебе очень соскучусь». Все-таки я набрался смелости, чтобы это высказать. В награду мне, правда, достался не поцелуй, а улыбка и крепкие объятия. «Для акулы ты очень чувствительный», — заметила Шарри, рассматривая меня с любопытством исследовательницы, только что обнаружившей редкий экземпляр. Только у этого экземпляра вряд ли было бы такое странное выражение лица, как у меня сейчас. «Ой, прости, это не очень-то вежливо, да?» — спохватилась Шарри. «Вообще-то я хотела сказать, что тоже буду по тебе скучать». Вскоре после этого Лиса Кристал улетела в свою школу в скалистых горах. Она все-таки решила лететь обратно на собственных крыльях, хотя путь предстоял не близкий. Мы проводили ее бурной овацией. Без нее нам не удалось бы преодолеть этот кризис. Я отправился в Майами. Остаток выходного я собирал с Рокетом в его воняющей клеем комнате космический корабль примерно из 10 миллионов деталей. Пробовал с его бабушкой Салли вонючий французский сыр в магазине деликатесов и играл с Джонни в настольный теннис в саду рядом с домом Салли. Приятное разнообразие по сравнению с тем, чем я занимался в последнее время. Однако в понедельник я столкнулся с новыми неприятностями. Это случилось не тогда, когда мисс Уайт отправилась на утреннюю пробежку, как всегда делала до своего исчезновения, или когда Джаспер нечаянно застрял под дверцей шкафа. И не тогда, когда родители Финни привезли ее в школу. Наоборот, все трое очень радовались и обнялись на прощание. Пружинистой походкой Финни ворвалась в здание. «Мы помирились, и все классно провели выходной в море, в облике ската и китовой акулы. Мне кажется, теперь, когда все в курсе, родители ладят гораздо лучше». «Здорово», — улыбнулся я. «Вы славно потрудились, ребята», — похвалил нас Ник Грейсон и похлопал меня и Шарри по плечу. «Кстати, мы начали патрулировать побережье дронами, чтобы сразу обнаруживать и пресекать такие бои, если где-нибудь ведется к ним подготовка. Мы с коллегами выступили за то, чтобы подобные издевательства над животными наказывались более суровыми штрафами. Кстати, мы предполагаем, что Биттергрин со своими людьми при поддержке Леннокс основал целую империю тотализаторов. Можно делать ставки на лошадей, боксеров, автогонщиков, на что угодно. Акульи бои — лишь одно из направлений их бизнеса». «Вот как?» — сказал я. «А что с этим мнимым разрешением, которое было у организаторов акульих боев?» «Оно, разумеется, подделка», — Лидия Ленокс сфабриковала его для себя и своих преступных сообщников, сказал отец Финни. С этим разрешением они могли бы исследовать акул, но занимались явно не этим. Не волнуйтесь, эта фальшивка не спасет этих типов от наказания. Спасибо, мистер Грейсон, торжественно сказала Шари, а Финни еще раз обняла отца. Неприятности начались, когда мы сели за стол в бело-голубую лодку. Сначала мы услышали, как на парковке резко затормозила машина. Потом кто-то распахнул двери, не удосужившись позвонить. Это оказалась Лидия Леннокс. Она была в белом деловом костюме, бирюзовой блузке, жемчужном ожерелье и туфлях-лодочках на высоком каблуке. Скинув туфли, она так решительно прошлепала по столовой, что поднялась волна и швырнула на учительский стол газету. «Кто это был?» — прогремела миссис Леннокс. Оробела одна мисс Беннет. Мистер Кристалл вскинул брови, мистер Гарсия скрестил руки на груди, а мисс Уайт смерила Леннокс взглядом, от которого съеживались втрое даже самые задиристые ученики. Мистер Кристалл неторопливо поднял газету, это была «Майами Геральд», и стал рассматривать фото на первой полосе. Кадр из видео, снятого альбатросом. «Эффектный заголовок!» Мы вытянули шеи. «Кровавое зрелище! Известный телеведущий делает ставки на нелегальные акульи бои», прочитала Юна, сидящая ближе всех. «Другие знаменитости тоже наслаждаются представлениями, которые, по нашим сведениям, уже заканчивались мучительной гибелью животных. Вчера никто из зрителей не согласился дать интервью». «Ух ты! Представляю, какой скандал разразится!» «Это ты сделал, поганая акула!» Миссис Леннокс грозно зыркнула на меня, и у меня ёкнуло сердце при мысли об иске на $1 000 000. «Нет, я!» — вмешался мой учитель превращений. «Я поделился информацией с другом-журналистом». «Вам мало, что этот проклятый корабль пришел в полную негодность, да еще был конфискован?» — напустилась мать Элла на него и мистера Кристалла. «Теперь нам придется возместить расходы, а тут еще эти убытки!» Она даже не пыталась притвориться, что не имеет отношения к боям. Примечательно, что она сказала «мы». Похоже, они с Биттергрином действуют сообща. Финни ухмыльнулась. «Здорово! Значит, желания все-таки сбываются. Я пожелала, чтобы к вам больше не заглянул ни один клиент». Я думал примерно о том же и начал аплодировать. И другие ученики тоже захлопали. Элла не аплодировала, но и за мать не заступалась, а угрюмо молчала. За это ей вместо обычных воздушных поцелуев достался жесткий взгляд, не предвещающий ничего хорошего. «А с тобой, юная дама, мы еще поговорим. Просто возмутительно, как ты себя со мной ведешь!» — прошипела Лидия Леннокс, прошлепала к выходу, обулась и выскочила за дверь. Видимо, Элла все-таки шантажировала ее аудиозаписью. «Кстати, я получил известие от совета», — произнес в воцарившейся тишине Фарин Гарсия. «Мистер Уильямс минимум 3 месяца проведет в аквариуме тюрьме. Это не первое его правонарушение, и условным сроком ему не отделаться». На этот раз все аплодировали вдвое громче.